Неделя девятая. Организатор. Нужно отметить, однако, следующее. Многие из тех, кто сейчас выражает недовольство угнетением и несправедливостью, уродливостью образа жизни, присущей технически развитому перенаселенному обществу, впоследствии решат, что дела в ту пору обстояли лучше, чем тогда им казалось. Они обнаружат, что без функций, без систем, присущих развитому обществу, например, без телефона, электрического освещения, автомобилей, писем, телеграмм, можно очень неплохо прожить неделю или несколько больше. На всю жизнь так прожить трудно. Роберто Вакка. Наступление темной эры. Никогда еще за всю свою жизнь Гарри Рэндалл не сталкивался с такой тяжелой работой. Поле было усеяно валунами, их нужно было убрать. Некоторые мог взять и отнести в сторону один человек, для других требовались усилия двух человек, для третьих – дюжины. Некоторые валуны приходилось раскалывать на части кузнечным молотом, затем обломки уносились, из них строились низкие каменные стены. Расположенные крест-накрест низкие каменные стены, которые можно увидеть в Новой Англии или в Южной Европе, всегда казались Гарви Рэндаллу чем-то очаровательным и прекрасным. Вплоть до настоящего времени он и не подозревал, сколько человеческих страданий требует возведения каждой такой стены. Эти стены стояли не для красоты и не для того, чтобы обозначить границы, и даже не для того, чтобы защитить посевы от крупного рогатого скота или свиней. Стены возводились потому, что полностью убрать камни с полей потребовало бы слишком больших затрат труда. Но в то же время поля от камней необходимо было очищать. Большая часть пастбищ будет распахана под посевы. Под всякие посевы. Подо все, что можно выращивать. Ячмень, лук, дикие зерновые культуры. Из тех, что растут по канавам вдоль дорог. Все, что только удастся посеять. Посевного зерна очень мало. Хуже того, нужно было принять определенное решение. Сохранить зерно для последующих посевов или пустить его сейчас в пищу. «Как в тюрьме, черт побери», – проворчал Марк. Гарри взмахнул молотом. Звякнул под ударом стальной клин. Валун раскололся на куски. Именно так, как надо. Чувство удовлетворения такое, что Гарри почти забыл о бурчащем пустом желудке. Работа тяжелая, а еды мало. Сколько еще удастся так протянуть? Сотрудники сенатора разработали режим питания. Сколько калорий необходимо для человека в течение многих часов, занимающихся тяжелым трудом? Все книги подтверждали, что режим питания составлен правильно. Но желудок Гарри с этим выводом был не согласен. «Делаем маленькие камни из больших», – сказал Марк. «Прекрасная работа, черт возьми, для помощника режиссера». Он взялся за один конец обломка, одного из обломков, на который раскололся валун. Гарви поднял второй конец. Совместная работа у них шла хорошо. Не нужно было объяснять друг другу, что надо делать. Гарви и Марк отнесли обломок к стене. Гарви взглянул опытным глазом вдоль стены. Показал. Обломок точно улегся на выбранное им место. Затем они пошли за следующим. Они постояли несколько минут, отдыхая. Гарри смотрел на поле. С дюжину людей занимались тем, что раскалывали валуны и относили обломки к низкой стене. Такое могло происходить, скажем, многие тысячелетия назад. «Джон Адамс», — сказал Гарри. «А?» — и Марк издал поощряющий звук. «Когда что-то рассказывают, работать легче». «Второй президент Соединенных Штатов». Гарри с силой опустил молот на крошечную трещину в валуне. «Он поступил в Гарвардский. Чтобы было чем заплатить за учебу, его отец продал поле, которое они называли каменистым. Адамс решил, что лучше быть юристом, чем очищать поле от камней». «Умный был человек», — ответил Марк. Он придерживал клин, поглядывая, как Гарви поднимает молот. «От Гарварда сейчас мало что осталось». «Да, Гарвард сейчас погиб. И Брентри, и Массачусетский тоже погибли. И погибли Соединенные Штаты Америки. А вместе с ними и большая часть Англии. Будут ли дети теперь изучать историю?» «Все же они должны изучать ее», — подумал Гарри. «Когда-нибудь мы выкарабкаемся из этого. Настанут времена, когда снова будет важным знать, был ли у нас король или президент. И мы должны будем в этот следующий раз все делать более правильно. Чтобы мы могли, если возникнет необходимость, убраться с этой проклятой планеты раньше, чем ударит какой-нибудь следующий молот. Когда-нибудь мы будем в состоянии позволить себе изучение истории. Но до тех пор, вспоминая об Англии, мы будем думать о ней так же, как прежде думали об Атлантиде». «Эй», — сказал Марк, — «поглядите-ка на это». Гарри обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как Алис Кокс на своем большом жеребце перемахнула через одну из стен. Движения Алис полностью совпадали с движениями лошади, словно она составляла с ней одно целое. И впечатление того, что видишь перед собой кентавра, было очень сильным. И Гарри вспомнилось, как он впервые появился на этом ранче. Это было давным-давно, целую вечность назад. Тогда он еще мог стоять на вершине похожей на громадную утку скалы и целую ночь рассказывать о звездных империях. Это было давным-давно. Совсем в ином мире. Но и этот мир был не таким уж плохим. Здесь приходилось очищать поля и нести охрану границ. Но не было ни изнасилований, ни убийств. Если пищи было не так уж много, как хотелось бы Гарви, то все же она была, ее хватало. Расколоть валуны и строить из обломков стены – это тяжелая работа. Здесь не было бесконечных совещаний, посвященных обсуждению, не имеющих никакого значения вопросов. Не было специально подстроенных кем-то стрессов, крушения планов, не было уличных пробок и газет, заполненных криминальными историями. Новый простой мир имел свои хорошие стороны. Алис Кокс шагом подъехала ближе. «Сенатор приглашает вас в большой дом, мистер Рэндалл. Он хочет увидеться с вами». «Хорошо». Гарри не без радости отнес свой кузнечный молот к стене и оставил его там. «Пусть им помашет кто другой». Гарри чуть скосил глаза на солнце, чтобы определить, сколько еще будет светло. «Вы можете возвращаться», — крикнул он Марку. «Можете отдохнуть остаток дня в хижине». «Ладно». Марк приветливо махнул рукой и пошел вверх по холму, к маленькому домику, где жили Гарри, Хамдер, Марк с Жанной и все четверо вагонеров. Было тесно. К домику пришлось пристраивать добавочные комнаты, но это было убежище, и здесь было достаточно пищи. Это было спасение. Гарри пошел в другую сторону, вниз по склону, к каменному дому сенатора. К этому дому также были пристроены добавочные помещения. В одном из них Джеллисон устроил арсенал твердыни. Запасные винтовки, патроны, две полевые пушки, но без снарядов. Все это принадлежало когда-то тренировочному центру Национальной гвардии, до того, как он был затоплен наводнением. Здесь же хранилось управляемое вручную оборудование для повторной зарядки оружейных и винтовочных патронов. Это оборудование удалось раздобыть в Портервильской оружейной мастерской. Оно долго пробыло под водой и покрылось ржавчиной, но все еще было в рабочем состоянии. Порох и руководство хранились в наглухо запечатанных оловянных банках. Когда их обнаружили, они еще не были окончательно разъедены ржавчиной, хотя были очень близки к этому. В другой пристройке расположился зять сенатора с телеграфным аппаратом и радио. Телеграфная связь пока еще была налажена лишь заставой, перекрывающей проселочную дорогу. По радиоприемнику нельзя было поймать практически никаких сообщений, но жители твердыни надеялись, что впоследствии удастся протянуть не одну телеграфную линию. Помимо всего прочего, у Джека Тернера таким образом появилось занятие. «Ему можно поручить дежурить у телефона», – подумал Гарри. Единственная попытка Тернера принять участие в руководстве работой обитателей ранчо явилась подлинным бедствием. Люди, в конце концов, отправились к сенатору и потребовали, чтобы Тернера заменили кем-нибудь другим. Когда Гарри проходил мимо, Тернер окликнул его. «Привет, Рэндалл!» «Здравствуйте, Джек! Что нового?» «У нас теперь новый президент, Гектор Шори из Колорадо Спрингс. Он объявил военное положение». Похоже, Джеку Тернеру это казалось забавным. «Все всегда объявляют военное положение». «Литман не объявлял». «Да, мне понравился верховный император, Чарльз Эвери Литман. Даже если большинство своих фокусов он заимствовал из летающего цирка Монти Пайтона. Остальные были настроены слишком серьезно». «Группировка Шори настроена вполне серьезно. Мне удалось сквозь атмосферные помехи уловить совсем немало». «Так держать, Джек», – сказал Гарри и пошел дальше. «Теперь у нас четыре президента», – подумал он. «Литман – это просто затеявший дурную игру радиооператор. Он наполовину помешанный. Но Колорадо Спрингс? Это поблизости от Денвера, в миле над уровнем моря. Это может оказаться серьезней». Большая гостиная была заполнена народом. Это не было обычным совещанием. У очага в огромном кожаном кресле сидел сенатор. Кресло показалось Гарри похожим на трон. Вероятно, оно и должно было изображать трон. По одну сторону сенатора сидела Морин, по другую – Эл Харди, наследница и руководитель штаба. Мэр Зейтс и начальник полиции тоже находились здесь, а также Стив Кокс, управляющий ранчо Джеллисона. Он теперь отвечал за развитие сельского хозяйства долины. И еще с полдюжины других людей, представителей жителей долины. И еще, разумеется, Джордж Кристофер. Он в одиночестве сидел в углу. Формально он располагал одним голосом, хотя этот голос имел не меньшее значение, чем голос всех остальных вместе взятых, если не считать Марин. Гарри улыбнулся Марин. Она в ответ улыбнулась быстрой, никому не обращенной улыбкой, и кивнула в пространство. Гарри быстро отвел взгляд. Черт побери, она двулична, так же, как и он сам. Когда Гарри ночью выпадало нести охрану на вершине горы, Мори несколько раз поднималась к нему в лачугу. Она встречалась с ним и в остальных местах, в иное время, но всегда делала так, чтобы об этом никто не узнал. Каждый раз происходило одно и то же. Они беседовали о будущем, но никогда об их собственном будущем. Этого не хотела Марин. Они любили друг друга, бережно, с нежностью, будто знали, что следующего раза никогда, возможно, не будет. И, любя друг друга, не обменивались никакими обещаниями, никакими клятвами. Ее, похоже, очень сильно тянуло к нему. Так же, как и его, он четко осознавал – к ней. Но никаких проявлений этого на людях. Как будто бы у Морин был невидимый, держащий оружие наготове муж-ревнивец. На людях она была едва знакома с ним. На людях же она вела себя почти так же и по отношению к Джорджу Кристоферу. Чуть более дружелюбно, но почти так же холодно. Джордж не был тем самым невидимым мужем. Или был? По-другому ли она ведет себя, когда они остаются наедине? И Гарви никак не мог разобраться. Все эти мысли мешались в его голове, пока привычный изданный рефлекс не вытеснил их в подсознание. У него, Гарви, нет времени для таких мыслей. Гарви Рэндаллу нужно кое-что. А здесь находятся люди, имеющие власть ему отказать. Знакомая ситуация.